Как им пользоваться? Очень просто. Кощей протянул руку, но усмехнувшийся демон покачал указательным пальцем и подсокал. Набирайте 222-значный код и перебрасывайтесь к себе на куличики. Он ничего не понял, нахмурился демон. Приоткройте занавеску. Сквозь толпу стали пробираться воины. Стоп! Остановил их Кощей. Я все понял, все отлично, никаких проблем больше не будет. Мужики, глуши чертей к их матерям, остальных я беру на себя. И пока демоны не опомнились, воины обхватили их за шеи. Вампиры опешили. «Стоит мне шевельнуть пальцем», — сказал вскочивший Кощей. Он дернул руками, и цепи разорвались. Гад ахнул. «И вам свернуть шеи». «Ты!» — завопил демон, которого обхватили за шею сильнее положенного. «Отпусти меня! Что ты себе позволяешь?» «Уберите руки!» — прокричал гад. «Я приказываю! Я испепелю вас на солнце!» «Покажи ему!» сказал Кощей. Воин встал у окна и приоткрыл занавеску. Попавшие под свет вампиры отшатнулись, закрылись руками и взвыли от боли. Воин вспыхнул, вслух досчитал до 10, закрыл занавеску и повернулся. Те, кто не кричал и не стонал, дружно вскрикнули. Перед ними стоял металлический скелет с красными кругляшками глаз. «Металл не поддается яду вампиров», прокомментировал киборг. В ответ глухо стукнуло, чья-то челюсть упала на пол, следом посыпался ее сгоревший хозяин. «Господа!» – воскликнул Кощей. «Я очень рад тому, что вы все собрались в моем скромном домике. Я подготовил для вас незабываемый сюрприз. Но сначала должен сообщить, что демонам пора убираться в ад. Этот сюрприз только для нас, для избранных, вампиров». «Мы-то уберемся!» – натужно прохрипел демон, пытаясь ослабить захват. Киборги оказались сильнее. «Переместители у нас!» Кощей отрицательно покачал головой. «Гад, ты спрашивал, из чего сделан замок?» Вор смотрел на него круглыми от ужаса глазами. «Здесь все, от ворот и до пыли на полу не настоящее. Это фантомы, легкие пустые копии. Настоящий здесь только я. Демоны завели вас в ловушку!» Он схватил ядро, швырнул его в окно и в полную силу легких прокричал заклинание. Окно вылетело наружу, и комнату залил полуденный свет. Вампиры закричали от боли и ужаса. Замок потерял очертания и растекся большой высыхающей лужей. «Ты погибнешь вместе с нами!» Гад забился в агонии. «Конечно!» – крикнул в ответ Кощей. «Мне не понравилось быть вампиром!» Столб пламени взвился к облакам и погас. Лес справа от фантомного замка заколыхался маревом и рассыпался миллиардами точек. Голограмма растворялась в сиянии дня, и сквозь топографическое небо прорывались башенки настоящего замка. Операторы отключали привезенное с линкора оборудование, и голограмма растворилась полностью. Люди выходили из замка и подходили к куче пепла, оставшейся от вампиров. Пепел шевелился, на свет выкарабкивались киборги. Один из них держал в руках меч-кладенец. «Его превратили в вампира», – сказал он, протягивая меч Еге. «За это он унес их всех с собой в могилу». «Нет, он так не может поступить», – не поверила Яга. «Он проводит их, а сам вернется. Он всегда так делает». Ветер уносил пепел в гущу леса. На свет выползали придавленные тоннами пепла вампиры. Они загорались и уносились вдаль затухающими искорками. Киборги расшвыривали пепел, и не оставалось ничего, кроме куска обгоревшего плаща с верхней частью золотого стилизованного черепа. Бабай аккуратно поднял его и показал остальным. «Кощей погиб», – тихо сказал он. Люди склонили головы. Прошло 3 дня. Надежда на то, что Кощей оживет, так и не оправдалась. Тарелка оставалась безучастной на требование показать Кощея, живого или мертвого. И на 3-й день Яга окончательно смирилась с тем, что Кощей бессмертный все-таки встретил свою собственную смерть. Адмирал, за это время основательно изучивший приборы замка, убедился, что созданы они по совершенно другой технологии, чем была принята на его родине, и сделал вывод, что никаких тайных бандитских баз на краю галактики не существует. Капитану вежливо намекнули, чтобы он забыл про планету, и также вежливо отблагодарили за подкрепление. Отдельную благодарность он получил от Лисы. Военным предстояло поставить последнюю точку в войне с вампирами. Основное войско было уничтожено, но оставались всякие одиночки-полудохлики. Да и саблезубых белочек, слишком плотоядно вгрызавшихся в орехи, по словам Лешего, еще хватало. «Не спите сегодня ночью», — сказал адмирал перед возвращением на корабль. «Увидите, что мы придумали. и козырнул напоследок. А ровно в полночь в черно-фиолетовом небе появилась тусклая белая полоса, протянувшаяся от одного края неба до другого и разделившая его на две половины. Она вытягивалась в ширину и превращала сверкающий прямоугольник. Звезды гасли в ее сиянии, и небо быстро посветлело. Все, кто был в замке, высыпали на улицу и подняли головы, чтобы увидеть такое чудо. Прямоугольник окрасил все небо мягким золотистым сиянием, улавливая и отражая солнечный свет на темную половину планеты. «Как вам это?» Довольный собой и своими инженерами, воскликнул адмирал. Тарелка показывала руку управления, и перед адмиралом стояла точно такая же тарелка, как и у Еги. У Кощей на складе их оказалось штук 100, и все были с яблоками. Если бы он только знал, что у него хранится под носом, то давно перестал бы смотреть галактическую рекламу и не мечтал бы о взятии бастиона с молодильной яблоней. «Потрясно!» – отозвалась Яга. «Как вы это сделали?» «Это наша старая разработка, Вечный день. Мы используем ее для усиления роста растений на бедных кислородом планетах. Кто знал, что ей найдется и военное применение? Вампиры в наши дни солнечного света не боялись. Правда, пришлось шить полотно из 36 стандартных кусков. Зато теперь на Земле не наступит ночь, и у вампиров не будет шанса выжить». «Совсем не наступит?» – испугалась Яга. «Мы тут сорняками по самой макушке зарастем». Адмирал засмеялся. «Через 8 лет полотно станет хрупким и начнет ломаться. Так что лет через 10 все станет так, как и было». 10 лет?» – ужаснулся Артем. «Молодежь вам этого не простит, адмирал». «Молодежь пусть едет в Парамир», – обронил Яга. «Адмирал, надеюсь, вы оставите в тайне существование планеты». «Напишу рапорт, что мы выбросили ее на Солнце». «Моя планета!» – запричитал капитан. На стол взгромоздилась лиса. «Приятно было познакомиться, спаситель мой родной», – промурлыкала она. Капитан закрыл глаза и хлопнул себя по лбу. Военные самым натуральным образом заржали. «А мы с вороной помирились?» «Рад за вас», – пробурчал покрасневший капитан. «Сумасшедшая планета, одно слово! Будьте здоровы!» – попрощался адмирал и помахал рукой. Изображение сменилось горным пейзажем. Линкоры отправились в обратный путь. «Нам пора собираться», – сказал Бабай. «Пусть солнце сжигает вампиров, а мы отдохнем от баталий в Парамире Кощея. Король Минг приглашал нас погостить». «Попытаем счастье в последний разок», – пробормотал Яга. «Покажи мне Кощея». Тарелка, как и раньше, осталась безучастной. «А можно я?» – попросила Мария. Яга показала на тарелку. «Попробуй». Мария склонилась над тарелкой и приказала. «Покажи, что от него осталось». «Мария!» – укоризненно сказал Яга. «В самом деле?» Тарелка показала обгоревший плащ. «Это глупо», – сказал Яга. Изображение моргнуло, и вместо плаща появился белый конверт с надписью. «Скрыть после моей смерти». Все обомлели. «Завещание!» – ахнула Мария. «Где оно?» Тарелка показала. Царевичи сорвались с места и наперегонки бросились искать потаённую комнату. Яга облокотилась о стол и воскликнула. «Чтоб мне провалиться!» Через полчаса они читали письмо. «Привет всем, кто читает эти строки. Если вы читаете письмо, то это значит, что вы грамотные люди и сможете отличить букву А от буквы Б. И еще это значит, что я совершил невозможное и окочурился. Моя смерть по этому поводу обязательно устроит большой хоровод и уйдет на пенсию. Она и так переработала выше всяких пределов. Поскольку я умер, то имею полное право огласить свою посмертную просьбу. Я хочу, чтобы меня похоронили темной-темной ночью на моей настоящей родине, в старом запретном городе. Местные будут возражать, пугая вас катастрофическими последствиями. Но вы ничего не бойтесь, это всего лишь страх перед неведомым. После того, как я там побывал, Ярослав, Артём и Мария это отчетливо слышали. Ни один древний ужастик больше не задержится, вы меня знаете. Однако есть подозрение, что от меня не останется даже крохотного кусочка. В таком случае похороните там кусок здешней земли, этого вполне хватит. А потом я бы очень просил об одной мелочи, но это потом, когда вы прибудете на место». «Сделано», – сказал Ярослав, приглаживая землю лопатой. «Читай дальше». «Я вернул Марии отобранный у нее колдуном Артоксом брелок с моей голограммой. Пусть она включит его и положит на мой могильный холмик. Я всегда считал, что памятник мне должен быть не мраморным и не каменным, это так банально, а воздушным. Люди будут ходить, смотреть на меня и удивляться. Мой памятник будет самым популярным». В ночной темноте голограмма Кощея светилась и переливалась красками.